Сервис Мигель. Родился 1509 или 1511. Дата смерти 1553. Испанский мыслитель, ученый, врач. Судьба столкнула Сервита с могущественным женевским богословом Кальвином. В 1553 году по доносу Кальвина он был арестован инквизицией. Сумел бежать и был схвачен вторично в Женеве. Историю смерти Сервета изложил, как всегда, с поразительным психологическим мастерством Стефан Цвейг. Изолированный в своей темнице от всего света, Сервет недели и недели предается экзальтированным надеждам. По своей природе крайне подверженный фантазированию и, кроме того, еще сбитый с толку тайными нашептываниями своих мнимых друзей, он все более и более одурманивается иллюзией, что уже давно убедил судей в истинности своих тезисов, и что узурпатор Кальвин не нынче, так завтра подругательство и проклятие будет с позором изгнан из города. Тем более ужасным является пробуждение Сервита, когда в его камеру входят секретари совета, и один из них с каменным лицом, обстоятельно развернув пергаментный список, зачитывает приговор. Как удар грома разражается этот приговор над головой Сервита. Словно каменный, не понимая, что произошло нечто чудовищное, слушает он объявляемые ему решения, по которому его уже завтра сожгут заживо, как богохульника. Несколько минут стоит он, глухой, ничего не понимающий человек. Затем нервы истязаемого человека не выдерживают. Он начинает стонать, жаловаться, плакать. Из его гортани на родном испанском языке вырывается леденящий душу крик ужаса. Милосердие. Его бесконечно уязвленная гордость полностью раздавлена страшным известием. Несчастно уничтоженный человек неподвижно смотрит перед собой остановившимися глазами, в которых нет искры жизни. И упрямые проповедники уже считают, что за мирским триумфом над Сервитом придет триумф духовный, что вот-вот можно будет вырвать у него добровольное признание в своих заблуждениях. Но удивительно, едва проповедника Слова Божьего касается сокровеннейших фибр души этого почти мертвого человека, веры, едва требует от него отречения своих тезисов, мощно и гордо вспыхивает в нем прежнее его упорство. Пусть судят его, пусть подвергают мучениям, пусть сжигают его, пусть рвут его тело на части. Сервит не отступится от своего мировоззрения, не найдем. Резко он отклоняет настойчивые уговоры Фореля, спешно приехавшего из Лозанны в Женеву, чтобы вместе с Кальвином отпраздновать победу. Сервит утверждает, что земной приговор никогда не решит прав человека в божеских вопросах. Прав человек в божеских вопросах или не прав? Убить не значит убедить. Перед смертью Сервит попросил свидания со своим обвинителем Кальвином. Не для того, чтобы просить о помиловании, а для того, чтобы просить о прощении в подлинно-христианском смысле. Прощении души, а не тела. Кальвин оказался настолько напыщенно высокомерен и отчужден от понимания чувственного порыва Сервита, что фактически не понял, о чем идет речь. Он по-прежнему потребовал, чтобы Сервит признал богословскую правоту Кальвина. Ну а христианского примирения между ними быть не может. «Конец ужасен», — пишет Цвейг. 27 октября в 11 утра приговоренного выводят в лохмотьях из темницы. Впервые за долгое время и в последний раз глаза навеки вечные, отвыкшие от света, видят небесное сияние со склокоченной бородой, грязной и истощенной, с цепями лязгающими на каждом шагу. Идет, шатаясь обреченный, и на ярком осеннем свету страшное его пепельное отрехлевшее лицо. Перед ступенями ратуши палачи грубо с силой толкают с трудом стоявшего на ногах человека. Он падает на колени. Склоненным обязан он выслушать приговор, который заканчивается словами: «Мы приговорили тебя, Мигель Сервит, вести в цепях к площади Шампель и сжечь заживо, пока тело твое не превратится в пепел. А вместе с тобой, как рукопись твоей книги, так и напечатанную книгу. Так должен ты закончить свои дни, чтобы дать предостерегающий пример всем другим, кто решится на такое же преступление. Дрожа от нервного потрясения и холода, слушает приговоренное решение суда. В смертельном страхе подползает он на коленях к членам магистрата и умоляет их о малом снисхождении быть казненным мечом, с тем, чтобы избыток страданий не довел его до отчаяния. Если он и согрешил, то сделал это по незнанию. Всегда у него была только одна мысль – способствовать Божьей славе. В этот момент между судьями и человеком на коленях появляется форель. Громко спрашивает он приговоренного к смерти, согласен ли тот отказаться от своего учения, отрицающего триединство. В этом случае он получит право на более милосердную казнь. Но сервис вновь решительно отказывается от предложенного торга и повторяет ранее сказанные им слова, что ради своих убеждений готов вытерпеть любые муки. Теперь предстоит трагическое шествие. И вот оно двинулось. Впереди, охраняемые лучниками, идут сеньор-лейтенант и его помощник, оба со знаками отличия. В конце процессии теснится вечно любопытная толпа. Весь путь лежит через город мимо бесчисленных, робко и молчаливо глядящих зрителей. Не унимается идущий рядом с осужденным форель. Беспрерывно, не умолкая ни на минуту, уговаривает он сервета в последний час признать свои заблуждения. И, услышав истинно набожный ответ сервета, что хотя ему мучительно тяжело принимать несправедливую смерть, он молит Бога быть милосердным к его сервета обвинителем. Догматик Форель приходит в неистовство. «Как? Совершив самый тяжкий из возможных грехов, ты еще оправдываешься? Если ты и впредь будешь так же себя вести, я предам тебя приговору Божьему и покину. А ведь я решился было не покидать тебя до последнего твоего вздоха». Но сервит уже безмолвен. Ему противные палачи и спорщики, ни слова более с ними. Беспрестанно, как бы одурманивая себя, бормочет этот мнимый еретик, этот человек, якобы отрицающий существование Бога. «О Боже, спаси мою душу! О Иисус, Сын Вечного Бога! Прояви ко мне милосердие!» Затем, возвысив голос, просит он окружающих вместе с ним молиться за него. Даже на площади, где должна совершиться казнь. В непосредственной близости от костра он еще раз становится на колени, чтобы сосредоточиться на мыслях о Боге. Но из страха, что этот чистый поступок мнимого еретика произведет на народ впечатление, фанатик Форель кричит толпе, указывая на благоговейно склонившегося сервита. Вот вы видите, какова была сила у сатаны, схватившего свои лапы человека. Еретик очень учен и думал, вероятно, что вел себя правильно. Теперь же он находится во власти сатаны, и с каждым из вас может случиться такое. Между тем начинаются отвратительные приготовления. Уже дрова нагромождены возле столба, уже лязгают железные цепи, которыми сервиты привязывают к столбу. Уже палач опутал приговоренному руки. К тихо вздыхающему «Боже мой» сервиту в последний раз пристает форель, громко выкрикивая жестокие слова. «Больше тебе нечего сказать?» Все еще надеется упрямец, что при виде места своих последних мучений сервит признает истину Кальвина, единственно верный. Но сервит отвечает: «Могу ли я делать иное, кроме как говорить о Боге?» Обманутый в своих ожиданиях, отступается форель от своей жертвы. Теперь очередь страшной работы другого палача, палача плоти. Железной цепью сервит привязан к столбу. Цепь обернута вокруг истощенного тела несколько раз. Между живым телом и жестко врезавшимися в него цепями палачи втискивают книгу и ту рукопись, которую сервит некогда послал Кальвину, чтобы иметь от него братское мнение о ней. Наконец, в издевку надевает ему позорный венец страданий, венок из зелени, осыпанный серой. Этими ужасными приготовлениями работа палача завершена. Ему остается лишь поджечь груду дров, и убийство начнется. Пламя вспыхивает со всех сторон. раздается крик ужаса, исторгнутый из груди мученика. На мгновение люди, окружающие костер, отшатываются в ужасе. Вскоре дым и огонь скрывает страдания привязанного к столбу тела. Но непрерывно из огня медленно пожирающего живое тело слышны все более пронзительные крики нестерпимых мук, и, наконец, раздается мучительный страстный призыв о помощи. «Иисус, Сын Вечного Бога, жалься надо мной!» Полчаса длится эта неописуемая жуткая агония смерти. Затем огонь, насытившись, спадает. Дым рассеивается, и на закоптелом столбе видна висящая в раскаленных до красна цепях черная, чадящая, обуглившаяся масса. Мерзкий студень, ничем не напоминающий человеческое существо. Только что мыслящее, страстно стремящееся к вечному, земное существо, думающее, частичка божественной души, превратилось в страшную, противную, зловонную массу. Кальвин на казни не присутствовал. Он предпочел остаться дома в своем рабочем кабинете.